Богословский неприязненно засопел носом. Он не любил, когда ему говорили под руку, и вообще сердился, когда кто-либо подшучивал на работе. И собственная раненая нога раздражала его. Он ей не доверял, она могла его подвести, когда он будет занят делом. «Хромой черт!» — сказал он про себя. Выругал, как чужого, который ему мешал. Устименко смотрел на него, слегка наклонив голову, бессознательно любуясь этим человеком, его рабочей ухваткой, тем, как он собирается и приспосабливается. Рабочий человек, мастер, искусник. Сколько вас таких на земле, всеми помыслами, всей сутью своей, всем сердцем, сосредоточенных на главном смысле человеческой жизни, на работе? «Он хорошо лежит?» — сурово спросил Богословский. «Плотно?» «Хорошо, хорошо», — сказал Устименко. «Женя, пульс?» «Скальпель», — велел Богословский. «Пульс 80. Дыхание нормальное», — пропела Женя. «Я начал», — объявил Николай Евгеньевич. «Женя, время?» 1:04. В 1:26 Богословский вывалил в таз опухоль величиной с голову ребенка и сказал, словно провожая ее взглядом, «Киста, абсолютно в данное время доброкачественная, но возьмите на гистологию». С шумом и свистом вздохнул и распорядился, «Анечка, шить». Устименко никогда не понимал, как выучили с этим аккуратнейшим стежком огромные лапища Богословского, и никогда не мог оторвать взгляд, когда Богословский шил. Что-то было до того смешное в этом процессе, и трогательное, и даже противоестественное, словно в какой-то доброй сказке. Шил и посвистывал носом, шил и фырчал, шил и посапывал. Ученый, умный, необыкновенный слон. «Нутис», — сказал он, кончив, — «так как же наш профессор Шилов?» Залитый кровью, он повернулся к умывальникам размываться. Большое лицо его исказилось от боли, опять неправильно навалился на испорченную ногу. Сашу увезли. В предоперационные Устименко сменил халат и вышел в коридор. Надежда Львовна и Золотухин семенили за каталкой, на которой везли спящего Сашу. «Ну?» — спросил Нечитайло. «А вы на всякий случай опоздали?» — спросил в ответ Устименко. «Но вы-то знаете мое положение». «Что ж ваше положение?» — задумчивым видом произнес Устименко. «Хреновое у вас положение. И чем больше станете трусить, тем хуже вам будет». В это время, тяжело хромая, из предоперационной, растолкав створки дверей лапищей, вышел Богословский. Золотухин бегом подался к нему. «Ну что ж, поздравляю вас», — сказал Николай Евгеньевич. 100 000 по трамвайному билету. Все хорошо, отлично, даже очень хорошо. Теперь хорошо, да, очень». Золотухин встряхнул головой, пригладил обеими ладонями волосы. Вид у него был такой, что он все-таки еще чего-то не понимает. А по коридору, торопясь и прижимая руки к груди, бежала Надежда Львовна. И сейчас было видно, когда она бежала, как она измучена, как еще постарела за это время, и как ей нужно знать то, что уже знали доктора и ее муж. «Все хорошо, мама», — сказал он ей. «Вот они говорят расчудесно. С нас приходится, мам, слышишь? Банкет будем устраивать». «Правда?» — шепотом спросила она. «Правда?» «Правда», — сказал Богословский. «Конечно, правда. Идите, пожалуйста, домой, отдыхайте. Идите, идите». Он кивнул им и ушел к себе в ординаторскую делать перевязку. Как и всегда, нынче помогал ему в этой работе Митяшин. И пока молчаливый, опытный, все понимающий фельдшер работал, Богословский думал о том, что, несомненно, правы те доктора, которые воспитали себя так, что их не трогают ни победы, ни поражения. «Нет, он все-таки еще возьмется за себя», — вопреки всем Устименкам, и хоть к концу жизни спокойно поработает, без нервов,